Глава 9. Михаилу нравилось держать девушку в своих руках. Ее фигурка была такой хрупкой, нежной, ладной, и тело его мгновенно отреагировало на ее близость. Вот здесь самое место Ульяны, в его руках. Как же хочется ее поцеловать, и не только. Но надо сдерживаться. Нельзя ее пугать. Хотя, может, он зря переживает по этому поводу. Неизвестно, чем она занималась с Алексеем и этим мажором, когда бегала к ним на свидание. Только вот Кир смотрел на девушку слишком голодным взглядом. Вряд ли у него с ней могло быть что-то серьезное. А что касается Алексея... Михаила бесили эти сомнения. Хотелось знать наверняка. Ульяна уронила голову на его плечо, цепляясь пальчиками за широкие плечи, после почти плюхнулась на диван. Миша покачал головой, пытаясь прикинуть, как много выпила девчонка. Он определенно не завидовал ей завтра, понимая, что чувствовать себя утром она будет просто отвратительно. Михаил терялся в догадках, из-за чего девушка так напилась. Ведь ушла же с обожаемым Лешей. Тогда как оказалось с мажором? Да еще и в таком состоянии. Мужчине аж поплохело, когда он представил, что с его любимой девочкой мог сделать Кирилл, воспользовавшись таким ее состоянием. «Отпусти», — призналась она, откидывая голову. Михаил хмуро смотрел на нее. «Надо тебе воды принести. Посиди недолго сама». Уля никак не отреагировала. Голова кружилась. Плохо соображала. Она тупо посмотрела вслед Михаилу. После полезла в карман своей легкой куртки и вытащила телефон. Как-то пальцы сами по себе нашли фотографии Лёши. «Вот, возьми!» — услышала она голос Михаила. Подняла глаза. Тот яростно смотрел на ее телефон с открытой фотографией Алексея. Михаил вырвал телефон из рук девушки и отложил его на тумбу. Ульяна воспротивилась, хотела вернуть вещицу, неуклюже вцепилась в Михаила и в итоге вылила на себя стакан с водой. Приглушенно вскрикнула от неприятного ощущения, когда мокрая ткань платья облепила ее грудь. Михаил почти вслух застонал, поняв, что девчонка даже бюстгальтер не одела. Мокрая тонкая ткань облепила упругие холмики, словно вторая кожа, вызвав у Михаила только одно желание — сделать эту девчонку полностью своей, утвердив на нее все права, и не только в постели он готов был ее окольцевать. Только вот сама девушка зациклена на другом. Мужчине пришлось большим усилием воли заставить себя отвернуться и не смотреть на эту провокацию. «Это все из-за вас», — пролепетала она, неловко смахивая с себя капли воды. «Ульяна!» — Миша взял ее за руку. «Лёша неплохой парень, но он не любит тебя. Ни из-за одного мужчины не стоит калечить свое будущее, тем более из-за того, которому ты не нужна». От этих его слов чувства девушки плавно переросли в боль, жгучую, сильную. Дышать стало тяжело. На ее глазах появились слезы. «Это неправда. Лёша, он хочет быть со мной, я знаю». «Тогда где он? Почему ты была с мажором? Хоть понимаешь, чего он от тебя добивается?» «Это не ваше дело». «Ты ведешь себя как маленькая Ульяна. Маленькая девочка, которая всеми способами пытается получить понравившуюся игрушку. И не думаешь о последствиях ни для себя, ни для других». «Я взрослая женщина», — пролепетала она. Во взгляде Михаила появились насмешливые искорки. Он явно не согласился с ней, еще и насмехался. Это его откровенная насмешка и пренебрежение окончательно смели все барьеры сдержанности Ульяны. «Вам нравится издеваться надо мной? Вы отвратительный мизантроп. Я вас просто ненавижу. Вы постоянно преследуете меня. Можно подумать, что мне мало вас в институте. Так вы еще и домой ко мне постоянно таскаетесь. Настраиваете моего отца против меня. Все рассказываете ему. Я...» Она не успела договорить. Михаил с покрасневшим от возмущения лицом сел рядом, обхватил Ульяну за талию, прижал к себе и заткнул ее рот поцелуем. Ульяна оторопела, но не успела и испугаться, как он отпрянул, всматриваясь в ее широко распахнутые глаза, которыми она пыталась всмотреться в его лицо. «Это же надо так было надраться, милая! Сколько ты выпила?» «Не ваше дело», — фыркнула она. «Явно мало, раз уж все еще в силах видеть вас и разговаривать». «Да ты ведь и разговаривать нормально не можешь, милая. Кажется, что и видишь плохо», — процедил он. «Все, я ухожу», — выкрикнула она, вставая, но тут же сильно пошатнулась, потеряла равновесие и оказалась прижата к сильной мужской груди, которая чем-то напоминала каменную скалу, такая же твердая, только теплая. Ульяна с шумом втянула воздух через нос, когда поняла, что глухие частые удары под ее ладошкой — это сердце этого мизантропа. Девушка закрыла глаза, не в силах выносить его так близко. Он смущал, вызывал странный трепет во всем теле. В его руках было так надежно. Ее накрыло странное чувство умиротворения. Ульяна сама себя ненавидела за такое состояние. Просто ничего не могла с собой поделать. Тело льнуло к мужчине, а затуманенный алкоголем мозг рвался прочь. Сейчас девушку разрывало от противоречий. С одной стороны, хотелось забыться в этих надежных мужских объятиях. С другой — просто сбежать подальше. «Холодно мне», — произнесла она, обжигая дыханием его кожу в области шеи. Михаил негромко выругался. Ее платье спереди все залито водой. Еще заболеет. Надо ее переодеть и просушить эту жалкую тряпицу. Михаил нехотя отцепил от себя девушку. Подошел к шкафу и достал свою футболку. Девушка затуманенным взглядом смотрела на него. Михаил понимал, что девчонку надо переодеть в сухое. Только вот одни мысли о том, что он может увидеть ее почти обнаженной, приводили его в невероятно возбужденное состояние. Отдельные части тела оживали и начинали жить самостоятельной жизнью. Михаил приблизился к Ульяне. Одним движением сорвал с нее платье, оставляя в одних тонких трусиках. Всего на секунду замер, любуясь телом девушки, подмечая, какая у нее грудь. Идеальная, округлая, с розовыми сосками, затвердевшими от того, что она замерзла. Но он ее непременно согреет. Невероятным усилием воли Михаилу пришлось побороть в себе желание притронуться к девчонке. Он напялил на нее футболку, которая оказалась на нее очень велика. Повисла в плечах и длиной вышла почти до колен. Так даже лучше, меньше соблазна. Хотя Ульяна в любом виде представляет для него чистое искушение. Но сейчас, в его футболке, в его доме, особенно. Ульяна стояла рядом с ним, цепляясь за рубашку. Она не хотела, чтобы он уходил и оставлял ее. Подобное открытие пугало девушку. Она закрыла глаза и обмякла в его руках. Тепло, исходившее от его сильного тела, расслабляло. Уля уткнулась носом в его грудь, вдыхая мужской аромат. Запах настоящего мужчины. И мужчина этот был реальным. Находился рядом с ней, в отличие от Алексея. Одна лишь мысль о котором причиняла ей боль. Ульяна глубоко вздохнула, ощутив, как его горячая ладонь легла на ее бедро, опаляя своим жаром. И самое странное, что ей нравились его прикосновения. «Ульяна!» В его слегка изменившемся хриплом голосе звучало напряжение. А после Ульяна почувствовала, как он медленно отпускает ее из своих таких надежных объятий, намереваясь отстраниться. Она вцепилась в его руки. «Не уходи», — произнесла заплетающимся языком. «Останься со мной». Ульяна попыталась сфокусировать взгляд на лице мужчины, но оно расплывалось. Михаил строго смотрел на девушку, понимая, что она не отдает сейчас отчета ни своим словам, ни поступкам. Он замер, наблюдая, как ее губы сами потянулись к его губам. Губы девушки приоткрылись, приглашая к поцелую. Михаил не смог устоять. Впился голодно, жадно в ее рот. «Это всего лишь поцелуй. К тому же, вряд ли она в таком состоянии о нем будет помнить». Ульяна почувствовала его руки на своем лице. Язык мужчины проник в ее рот, нежно лаская. Девушка прерывисто задышала, когда его губы оторвались от ее рта и сместились к щеке, прокладывая огненную дорожку из поцелуев к шее. Руки мужчины спустились вниз по девичьему телу, проникли под футболку, и, обхватив ее ягодицы, он притянул ее поближе к себе, буквально вжимая в свое тело, приподнимая. Михаил почувствовал, как нервно дернулась девушка в его руках, наткнувшись бедром на явное доказательство его возбуждения. Михаил подумал, что Ульяна его сейчас прогонит, потребует, чтобы он отпустил ее. Но она лишь довольно проурчала что-то прямо в его губы. Обвела его шею руками, прерывисто задышала, вжимаясь своей грудью в его. Мужчине было тяжело терпеть эту пытку. Эта девчонка его свела с ума еще в тот самый момент, как он ее впервые увидел. А сейчас она сама льнет к нему, как та кошка. Ее взгляд туманен. Наверное, она даже не понимает, кто сейчас с ней. Миша оторвал руку от ягодицы девушки и заскользил вверх по нежной девичьей коже. Уля же словно замерла в предвкушении, напряглась и прерывисто задышала, когда крупная мужская ладонь накрыла под футболкой ее грудь, слегка сдавив пальцами сосок. Михаил чувствовал, что девушка вся трепещет в его руках. Ему удалось пробудить в ней желание. Только вот уверен он был в том, что не о нем она сейчас думает, закрыв так мечтательно глаза. Ульяне нравилось быть в объятиях мужчины. Почему-то именно сейчас она не думала, с кем находится. Он был мужчиной. Сильным, горячим, нежным. И на этом все. Уля потянулась к его губам. Нежно дотронувшись кончиком языка до нижней губы Михаила, чувствуя, как участилось возбужденное дыхание мужчины. И ей это понравилось. Наверное, именно этого она хотела. К этому стремилась с Лешей. Михаил чувствовал, что девушка распаляется, уступил ее требованию. Приоткрыл рот, сплетая ее язык со своим. Устоять перед девушкой, от которой у него сносит крышу, да еще тогда, когда она сама тянется к нему, было выше его сил. Ульяна с путанным сознанием отметила, что никогда еще ни с кем так безумно не целовалась. Голова кружилась, жаркое дыхание мужчины и женщины сливалось в единое целое. Именно о таком вот обжигающем поцелуе она мечтала. Михаил прижимал к себе податливое девичье тело, которое полностью расслабилось в его сильных руках, доверчиво вжимаясь в мужчину, а он с готовностью принимал ее в свои объятия. Ульяна никогда и ни с кем еще не переживала ничего подобного. Сила и одновременно сокрушающая нежность, исходившая от мужчины, завораживали. Тело пронизывало острыми ощущениями, усыпляя окончательную всякую здравую логику, которая погибла в ее опьяненном винном сознании. Подняв девушку на руки, мужчина с ноги открыл двери, ведущие в спальню, небрежно скинул с кровати покрывало и уложил ее на простынь, поспешно срывая с себя рубашку, отшвыривая ее на пол. Ульяна завороженно провела руками по впечатляющим мускулам на его руках, пока ее ладошки не остановились на его груди. Ему нравилось чувствовать на себе ее пытливые пальчики, которыми она изучала его обнаженный торс. Цепляясь за его плечи пальчиками, девушка с нетерпением потянула мужчину на себя, желая поскорее снова погрузиться в волны удовольствия, которыми он одаривал ее совсем недавно, пока не оторвал ее от себя, чтобы раздеться. Михаил подмял ее под себя, борясь с диким желанием выскочить из брюк, но понимал, что если избавиться от них, уже не остановится. Хотел эту девчонку до боли в паху. Член болел от дикого напряжения, но мозг еще что-то соображал. Михаилу нравилось, с каким жадным напором девчонка его целует. Ее язык проворно блуждал по его губам, а тело выгибалось, жаждая еще больше ласк. Он знал, что Ульяна хочет, чтобы он прикоснулся к ней более интимно. Но стоит ли? Михаил буквально плавился от поцелуев, которые девушка с готовностью ему возвращала. Но ее тихий шепот вернул его с райских небес на грешную землю. «Леша, так хорошо с тобой!» Услышал он ее голосок, и его в тот же миг словно током шарахнуло. «Что он вообще творит? Девчонка не в себе. Даже не понимает, с кем зажимается и целуется». Ульяна и понять не успела, в какое именно мгновение осталась одна. Мужское тепло исчезло. Михаил отстранился. Тело девушки, сгорающее в огне желания, возмутилось против этого разъединения. «Леша, куда же ты? Иди ко мне!» Пролепетала распухшими от поцелуев губами она, даже не открывая глаз. «Открой глаза, Ульяна!» прошипел Михаил, голос которого дрожал от ярости, гнева на нее за то, что называет его в его же постели именем другого мужчины, от злости на себя за собственный идиотизм, что полез на девчонку, когда та и себя не помнит. «Лёш!» «Я не он!» Словно сквозь сон услышала Ульяна ракочущий рык, а потом сильные руки схватили ее за плечи и слегка тряхнули. Она услышала такой знакомый хриплый мужской голос. «Лёши здесь нет. Я Михаил, Ульяна. И если ты хочешь продолжения, то получишь его лишь тогда, когда будешь четко знать и понимать, с кем и где находишься». Ульяна открыла глаза и сфокусировала взгляд на лице Михаила. Она просто верить отказывалась, что видит перед собой этого мизантропа. Наверное, это и кажется. Быть не может, чтобы она целовалась именно с преподом. Михаилу показалось, что девчонка смотрела на него целую вечность. Она замерла и не шевелилась, не отводила взгляда от его сурового лица, на котором пролегла непонятная ей печать боли. Голова кружилась. Мысли собрать воедино было просто нереально. Понять, что происходит, было вообще сложно. «Мне холодно», — пролепетала она, обессиленно откинувшись на подушку, закрывая глаза. «Проклятье!» — прошипел Михаил, натягивая на хрупкое девичье тело одеяло. «Что же ты с собой творишь, девочка? Ради чего и ради кого?» Михаил укрыл ее и отстранился. Необходимо привести собственные мысли в порядок. Он точно ничего не пил, тогда почему ведет себя так же неблагоразумно, как и Ульяна? Проклятье! Эта любовь его доконает. Только вот не в силах он избавиться от этого наваждения. Не привык отступать. Всегда получал желаемое. Не отступит и сейчас. Девушка эта будет принадлежать ему. Он все для этого сделает. Но принадлежать... она будет ему на его условиях. Полностью своей он сделает ее лишь тогда, когда губы ее будут шептать именно его имя, а не какого-то другого мужчины. Михаил посмотрел на спящую девушку. нежно дотронулся рукой до ее щеки. «Ты все равно будешь моей, Ульяна. Будешь моим трофеем, вот увидишь». И сам усмехнулся, наблюдая, как она нахмурилась, что-то неразборчивое пробормотав в ответ. Михаил отошел от девушки, отправился в ванную. Холодный душ — это именно то, что ему сейчас необходимо, чтобы хоть немного остудить пыл, да и голову. Михаил вышел из ванной и метался около часа по квартире, как тот неприкаянный зверь, пока не оказался перед кроватью, в которой спала Ульяна. Какого черта он должен спать на диване, когда в этой кровати места хватит для двоих? Мужчина нырнул под одеяло, довольно поглядывая на спящую девушку, притягивая ее к себе. Понятно, что если бы не ее такое состояние, она никогда бы не оказалась по своей воле в его квартире, и тем более в его кровати. Но сейчас... Сейчас она здесь, где ее самое место. Пусть завтра она снова назовет его мизантропом и опалит полным ненависти взглядом. Но сейчас она с ним. Рядом. И он все сделает, чтобы эта ее ночь в его постели не стала последней. Утром Ульяна с трудом проснулась. Прищурилась от яркого света. Она была в незнакомом ей месте, в большой кровати. Одна. Девушка откинула одеяло, хотела встать, но замерла, когда увидела, что на ней мужская футболка. Как она на ней оказалась? Голова болела жутко. Ульяна усиленно пыталась хоть что-то вспомнить. Да, Лёша оставил ее ради Ксюши, убежал к ней после одного звонка. Это было очень обидно и больно. А дальше... Ульяна поморщила носик. Кажется, она выпила лишнего. Слишком много лишнего. «Проснулась уже, милая?» Ульяна услышала хрипловатый голос и, подняв голову, едва ли не потеряла сознание, увидев в дверном проходе своего преподавателя. Девушка побледнела, силясь понять, что это все значит. Михаил был лишь в брюках. Взгляд девушки невольно замер на его обнаженном торсе и заскользил по мускулистому мужскому телу. Мужчина был великолепно сложен. Ульяна всматривалась в его сильное, атлетичное тело, удивляясь, что мизантроп, оказывается, очень привлекательный мужчина. Он явно следит за собой. Кажется, что у него есть и другие интересы, помимо того, чтобы раздавать лекции в институте. Михаил лукаво улыбнулся, заметив, как девчонка таращится на него. Поняв, что слишком долго смотрит на него, Ульяна тряхнула головой, отвела в сторону взгляд. Увидела шкаф со стеклянными дверцами. Там на полочке стояли кубки и какие-то медали. «Как ты себя чувствуешь, Ульяна?» Михаил приблизился к ней, держа в руке стакан с водой. «Что я здесь делаю?» «А ты ничего не помнишь». «Это вы меня раздели?» «Думаю, что после всего того, что между нами вчера было, мы можем перейти на «ты», дорогая». Вкратчиво произнес он, приблизившись, сев на кровать, сверля девушку взглядом. Уля побледнела, растерянно, даже испуганно уставилась на мужчину. «А что между нами было? Мы ведь не...» Он лукаво улыбнулся, рассматривая ее. Как же его невероятно тянет к этой девушке. Если вчера он сдерживал себя из-за того, что девчонка не отдавала отчета своим действиям, то сейчас... «К черту все!» — прохрипел мужчина, изменившимся от желания голосом. «Я покажу тебе, что именно было». Ульяна только пискнуть успела, как в следующее мгновение оказалась в его крепких объятиях, а его рот требовательно и властно обрушился на ее губы.